Упражнение 1. Список самого важного. Виртуальная смерть. Итак, нарисуйте таблицу из двух колонок. Назовите первую колонку «Информация, без которой мне будет плохо», а вторую «Как я этим пользуюсь». Если вы пишете ручкой на бумаге, на первую оставьте примерно треть листа, на вторую – две трети. И после каждого пункта оставляйте пару пустых строк. Теперь представьте, что умерли ваш компьютер, телефон, ноутбук, планшет и плеер. Все разом, одновременно. Пропали все интернет-аккаунты, облака, почта, соцсети, онлайн-приложения. Удалилась ваша личная учетка на корпоративном сервере вместе с прилагающейся к ней хранилищем. При этом общественное пространство никуда не делось. Ваши коллеги успешно работают на том же самом сервере, друзья общаются в Facebook, и любую информацию, кроме вашей личной, можно найти в поисковике. Но вас, как виртуальной личности, больше не существует. Ни в сети, ни на ваших устройствах, нигде. Виртуальная смерть. Нарисуйте в своей голове эту картину как можно живее и красочнее. Само впечатлительно можно взять пузырек валерьянки. О какой информации вы будете жалеть больше всего? Детские фотографии, любовно подобранная лента в Инстаграм, генеалогическое древо, эскизы ваших лучших рисунков, список важных контактов. То, что заставляет ваше сердце разрываться от отчаяния. Как же я теперь буду без этого жить? Теперь все, что вам вспомнится со скупой, ну или не очень, слезой, запишите в первую колонку. Каждый новый вид файлов начинайте с новой строки. Вот пример такого списка. Сначала я определилась с тем, хватит ли меня инфаркт, но фигурально, если какие-то файлы бесследно исчезнут. Да, для меня это мой фотоархив. Однажды мой старый ноутбук полетел, ну, в буквальном смысле слова, с лестницы. Информацию с жесткого диска было невозможно восстановить. Никак. Пропал фотоархив примерно за полгода. К счастью, самые лучшие фотографии были либо выложены ВКонтакте, либо напечатаны. Но я все равно очень долго страдала. Руки прочь от гаджетов. Основное условие – не брать устройство в руки, пытаясь вспомнить, чем же вы там таким занимаетесь. О важных, регулярных действиях вы не забудете, даже если очень захотите. Так устроен наш мозг. Мы без напоминаний делаем только самое значимое или вызывающее сильные эмоции. А для текучки вынуждены использовать регулярные костыли в виде солидных ежедневников в кожаной обложке, ну или замусоленных списков, разбросанных по квартире. Всю ерунду, которая не откладывается в памяти, заносить в список не обязательно. Многие упражнения в книге нужно делать по памяти. Однако это может вызвать трудности у людей, которым тяжело запоминать информацию ввиду особенностей психики. Таким слушателям я рекомендую выполнять упражнения, исходя из собственных возможностей. Как только вы садитесь и начинаете смотреть, что ж у вас там такое было, вы перестаете принимать решения самостоятельно и просто пассивно следуете сигналам, приходящим извне. Получается, ваш ноутбук или смартфон решает за вас, что вы хотите оставить. Не надо так. Восстание машин – неплохой сюжет для боевика, но мы же не это планировали на сегодняшний вечер. Задание на самом деле очень сложное. Я сначала думала о том, что у меня хранится где и почему, и пыталась обосновать, зачем мне это нужно. Потом решила, что так не пойдет, проветрила голову немного и села описывать, что же мне действительно необходимо. Оценка результатов. Результат этого упражнения – список эмоционально значимой для вас информации. Именно ее вам будет катастрофически не хватать в случае утери. Постороннему человеку, даже вам самим, список может показаться нелогичным, но это не страшно. Основной вывод упражнения. Все, что вы сейчас записали, необходимо надежно сбэкапить. То есть позаботиться о том, чтобы если вдруг кошмар виртуальной смерти воплотится в реальность, самое нужное было у вас в двойном экземпляре. Прямо сейчас проверьте по каждому пункту списка. Сможете ли вы в случае проблем восстановить эту информацию? Напротив тех пунктов, которые никуда и никак не продублированы, поставьте пометку. Это то, что стоит сделать в первую очередь. Ноутбуки имеют свойство падать с лестниц, тонуть в бассейнах, доступы к контактам в облаке забываться, а аккаунты в соцсетях могут быть похищены злоумышленниками и вычищены под корень. Буквально недавно у меня угнали Инстаграм, удалив в нем все, и я почти месяц морально страдала, сражаясь с техподдержкой. Победила. Что характерно, У некоторых людей после выполнения остается чистый лист. Они перебирают в уме свои ощущения и понимают, что пропажа вообще всего в их виртуальном пространстве для них не очень важна. Вздохнут, пожмут плечами и начнут жизнь заново. Если вы такой человек, я вас поздравляю. Вы находитесь среди малого процента тех, для кого реальная жизнь дороже виртуальной. Но это, конечно, не значит, что можно просто отформатировать все устройства, раздать их нищим, обрить голову и уйти пешком в Тибет. Хотя мысль, конечно, интересная. Помимо эмоциональной привязанности, гаджеты дают нам множество преимуществ, в том числе удобство жить, работать и развлекаться. И об этом речь пойдет в следующем упражнении.